Валерия. Часики. Весной 2003 года Валерия вернулась на сцену после болезненного развода с мужем-продюсером Александром Шульгиным. Их брак разрушился после многих лет домашнего насилия. Их контракт был расторгнут по суду. И тогда, и сейчас это была вполне уникальная для российской эстрады история, в том числе и по своим последствиям. Мужчина проиграл и через некоторое время сошел со сцены, а Валерия осталась. Ее новым продюсером, а потом и мужем, стал Иосиф Пригожин. Ученик Юрия Айзеншписа, который действовал схожими с наставником методами. Не писал песен сам, но успешно находил их для своих артистов. Важной инновацией Пригожина стало то, что он сделал поп-звезду еще и из самого себя. Через постоянное присутствие в СМИ, через нарочито-провокационные комментарии и обмен любезностями с коллегами, а также через политические заявления и инициативы. В феврале 2020-го продюсер даже обещал создать партию «Сильные женщины» во главе, разумеется, с Валерией. Что до творчества, то во второй части карьеры певицы было многое, вплоть до попытки прорыва на западный рынок в середине 2000-х. Но, пожалуй, именно написанные Виктором Дробышем «Часики» максимально емко характеризуют ее творчество после перезапуска карьеры. Валерия нового века уже не занимается просвещением и не задает планку. Теперь она скорее образцовая артистка песни года. Воплощение поп-формата как формы понятной, эффектной и хорошо продаваемой. Алла Перфилова, Валерия, певица. Часики начались с того, что Виктор Дробыш наиграл мне по телефону мелодию припева. Он тогда часто ездил из Москвы в Финляндию обратно, и вот уже в следующий визит у него появился припев. А поэтесса Лена Стюф написала потрясающие стихи, истосковавшиеся от одиночества женщины. Они облечены в легковесную форму, но на самом деле это очень серьезная песня. Из нее совершенно спокойно мог получиться серьезный романс или баллада. И это можно сказать про все ее тексты для альбома «Сторона любви». Они пронизаны смыслом и чувствами. Наверное, поэтому альбом и получился таким сильным. Вообще, во время работы над этой пластинкой мы были одержимы. Все горели идеями, была атмосфера творческой влюбленности друг в друга. Это не только про наши отношения с Иосифом, потому что в тот момент их, можно сказать, еще и не было. Это было общее состояние какого-то кайфа. Молния попала в нас всех и зарядила сумасшедшей энергией. Песни альбома «Страна любви» всецело отражали мое состояние на тот момент времени. Они были по большей части позитивны. Даже в лирических моментах с грустинкой все равно это были очень светлые песни. Я думаю, что «Часики», да и другие хиты с этой пластинки по-прежнему популярны и актуальны не только из-за прекрасных мелодий и крутых аранжировок, но и потому, что были спеты мною в определенный момент времени. Мою историю, все, что со мной происходило в тот период, знала вся страна, и эти песни совпали со мной. Все-таки очень важно, чтобы совпадал и музыкальный материал, и текст, и личная история. И мы совпали с «Часиками», совпали с песней «Была любовь». Текст для нее написал Анатолий Лопатин, который меня спросил: «Вот расскажи, о чем ты хочешь, чтобы был текст?» В демо она существовала на английском. Когда я ее услышала, то так взбудоражилась. Это было что-то невозможное. Я очень хотела эту песню. Ну и говорю: ну как о чем? Была любовь, прошла. Они с Виктором Дробышем берут и практически эти самые слова кладут в размер песни. А на следующий день Анатолий приносит текст в идеально подходящей форме. И с этой песни мое возвращение состоялось. На премии Муз-ТВ вместе со мной ее пел весь Олимпийский. Это, конечно, было круто. И «Часики» следом сделали свое дело. Что касается британской истории, это, конечно, был совсем другой опыт, чем с The Tiger Symphony. Все происходило на качественно новом уровне. Альбом создавался большой командой, базировавшейся в Лондоне. Она занималась всем промо для продвижения пластинки. Было множество интервью и фотосессий, это была масштабная рекламная кампания. Когда я приезжала в Лондон, моей целью было в самые короткие сроки реализовать все поставленные задачи, чтобы скорее вернуться в Москву, потому что дома меня ждали дети. Я не могла возить их с собой, потому что они ходили в школу. У них была своя жизнь, я не могла ее ломать. Но это было безумно интересно, потому что я встретила огромное количество замечательных людей, познакомилась с местной тусовкой, появлялась с Робином Гиббом на его мероприятиях. Это тоже был важный момент. Мы записали кавер-версию песни Bee Gees «Stayin' Alive». Передали Рубину через его менеджера. Он послушал и говорит: «Классная версия, мне очень нравится. Если хотите, выпускайте. Я могу добавить буквально несколько бэков. Но вообще не хочу мешать, потому что там уже всего хватает». Кроме того, мы ездили в тур по Великобритании с группой Simply Red, отыграли с ними 13 концертов. Я будто бы снова стал новичком, как в первый раз выходил на сцену. Мне приходилось доказывать с нуля, что я что-то могу, это тоже очень бодрило. Я не разделяю мнение, что в 90-е моя музыка была эстетской. Просто в тот момент не получались хиты, поэтому моя музыка охватывала ограниченную аудиторию. Но желание записать что-то такое, что пела бы вся страна, конечно же, было. За 4 альбома у меня было всего несколько более-менее хитовых песен. Соответственно, я мало ездил на гастроли. Возможно, из-за этого у многих отпечаталось сознание, что я был такой якобы элитарной певицей. Но вот все песни из альбома «Глаза цвета неба» — это популярная, добротная музыка. Элитного там вообще ничего не было. Знаете, люди восприимчивы к клише. С чем человек появляется в поле зрения, тем и запоминается. У меня и позже выходили классные неформатные песни. Они просто совсем не замечены. Например, «Меняемся игрушками» авторства Любаши. Мы сделали мега-аранжировку. До сих пор мои дети говорят: это наша любимая песня, послушайте. На самом деле, если я что-то пою, то делаю это абсолютно искренне, всегда. Я была абсолютно искренняя в часиках. Сегодня я искренняя в исполнении песни «Самолет», хотя с ней не сразу все срослось. В моем репертуаре песни самые разные и по сложности, и по жанрам, и по восприятию слушателей. Но это все равно я, это продолжение внутреннего поиска. Я совершенно не хочу ностальгировать по прошлому и говорить: вот, было в наше время. Вообще нет. Сегодня есть интересная музыка, очень талантливые люди. Другое дело, что на слушателей выплескивается огромное количество музыкального мусора. Производство музыки стало гораздо дешевле. Если раньше была пара профессиональных студий на всю Москву и попасть туда было дорого и практически невозможно, то сегодня кто угодно на коленках может сделать удобоваримый материал. Ну и мусора, естественно, стало больше. В своеобразное время живем, но тоже интересное. Мне нравится в нем существовать. Понимаю, что у каждого времени есть свои герои, но пока есть востребованность, пока я буду нужна, я буду выходить на сцену. Интервью брал Сергей Мудрик в 2020 году. Иосиф Пригожин, продюсер. На YouTube можно найти видео, как вы в 91-м году в телепередаче «Марафон-15» исполняете свою песню «Время любви». Когда вы поняли, что ваша судьба – заниматься продюсированием, а не петь? В силу определенных обстоятельств я начал работать с 12 лет. Я мечтал быть артистом, но не было возможности должным образом получить знания. Помните иронию судьбы? Я не люблю самодеятельность. Вот я ненавижу самодеятельность. Я люблю профессионалов в области музыки, искусства, кино. Я обнаружил людей гораздо талантливее себя в творческом плане. Давайте назвать вещи своими именами. Понял, что ощутимо не дотягиваю до уровня Николая Носкова или Валерии. Они обладают фантастическими музыкальными способностями, теоретическими и практическими знаниями, они рождены быть артистами. Я с детства был организатором, у меня намного лучше получалось заботиться о ком-то, для кого-то просить. А прийти и попросить для себя я почему-то не могу. Поэтому я понял, что лучше буду служить творческим людям. При этом вы очень публичный человек. Продюсеры, которые служат творческим людям, не всегда себя так ведут. Но знаете, не у всех жена певица Валерия. Нагиев однажды пошутил, что артистка Валерия раскрутила продюсера Иосифа Пригожина. Кто бы ни был мужем артистки такого калибра, он бы стал известным, даже если не был бы продюсером. Не хочу себя обесценивать, говорить, что я недостоин. Нет, я достоин и известности, и похвалы. Я не отказывался от того, чтобы быть известным. Почему? Объясню. Куда артистов не целуй, везде задница. Когда артист становится знаменитым и богатым, с ним приходится знакомиться заново. Многие менеджеры после этого остаются за бортом. Поэтому я решил быть капитаном команды тех исполнителей, с которыми работаю. Чтобы люди знали, кто является гарантом качества, у кого спички, которые зажигают эту свечу популярности. Из продюсеров первой звездой, по сути, стал Юрий Айзеншпис. Он вышел из тени и стал примером для подражания. Я благодарен ему. Он навсегда останется в моей памяти, как мой учитель и отец в области шоу-бизнеса. Вспомните Советский Союз. Был замечательный композитор Тухманов, замечательный поэт Дербенев. Но авторы, продюсеры, композиторы никогда не выходили на передний план. Продюсерские центры в современной России появились уже позже. Матвиенко, Дробыш, Крутой. Это талантливые композиторы и музыканты, но параллельно с творческой деятельностью они были вынуждены выйти на передовую и стать предпринимателями и бизнесменами, чтобы укрепить свои позиции. В Советском Союзе продюсерами были компании «Росконцерт», «Москонцерт». Они организовывали быт творческих людей. Например, у Юрия Антонова и Иосифа Кобзона был контракт с «Росконцертом». Сегодня таких структур, которые занимались бы продвижением артистов на государственном уровне, практически нет. Поэтому все частным образом стали такими мини-росконцертами. Вы занимались не только артистами, но и лейблами. Например, ORT Records и Nox Music. Очень интересно, как вы подбирали артистов? У вас там соседствовали Квартал, Король и Шут, Маша Распутина и Авраам Руссо. Я всегда настаивал на том, чтобы слово «попса» было в принципе истреблено из обихода. Популярная музыка есть в любом жанре. Как продюсер я всеяден и никогда не ориентировался на жанры с точки зрения вкуса. Мне нравятся одновременно Король и Шут, AC/DC и Лучано Паваротти. Я не делил музыку на высокую и низкую. Я делил ее на хорошо сделанную или плохо сделанную. Продюсером у меня в компании был Артур Пелявин из группы «Квартал», понимаете? Это мой был ближайший друг, и мне очень грустно и печально, что сегодня его нет с нами. Артур Пелявин погиб в автокатастрофе в 2002 году. Вы знаете, в чем разница того времени и сегодняшнего? Люди поколения Bee Gees, The Beatles, «Квартала», «Машины времени» были про музыку, а не про деньги, и именно музыка делала их богатыми. Сегодня в деле поколения желающих все просчитать. Люди идут в искусство не потому, что они хотят петь, а потому, что они хотят зарабатывать. Им кажется, что это легкие деньги. В индустрии очень много людей, которые не имеют права выходить на одну сцену с профессионалами. Мне бывает очень обидно, но я не буду называть конкретные имена. Потом говна не оберешься. А роль продюсера за те 30 лет, что вы в шоу-бизнесе, изменилась? Изменилась, но профессия персонального менеджера, продюсера, всегда будет востребована. Вы можете делать что угодно, но не сможете без команды, никуда не денетесь от маркетинга. Если раньше в год появлялось 5, 10, 20 артистов, то сегодня их появляются тысячи. То есть вы уже не можете понять, кто поет, где Вася, где Петя, где кто-то еще. Это трэш. Произошла такая уравниловка. Это вас расстраивает? Это данность времени. Расстраивает меня отсутствие оригинальности. Вот смотрите, Little Big, это же тоже поп-музыка? Конечно. Никакой смысловой нагрузки. Но насколько это сделано качественно и стилистически правильно? У них есть сочетание музыки, движений, действий, и это дает красоту. У Серебра был свой стиль, у Макса Фадеева свой стиль, у Валерии свой стиль, у Киркорова свой стиль, у Шевчука свой стиль, понимаете? Очень важно, чтобы у каждого исполнителя было узнаваемое лицо. И вокруг артиста постоянно должно что-то происходить. Как вы это придумывали в случае с Валерией? Когда вы начинали работать, она ведь как раз возвращалась на сцену, и это была песня «Часики». Возвращение Валерии было не с песни «Часики», а с песни была «Любовь». Но это был творческий взрыв, невероятный импульс. Дробыш был голоден как автор и заряжен на написание хитов. Валерия тоже была голодна до творческих свершений после вынужденного перерыва. И тут появляется такая творческая команда. Все просто горело, полыхало. Эмоционально была потрясающая атмосфера. «Часики» не первая песня, которая была написана для пластинки, но если говорить с точки зрения бизнеса, то это один из самых выдающихся синглов в истории российского шоу-бизнеса. Песня стала поистине народной, ее полюбили несколько поколений. 17 лет прошло, она по-прежнему остается актуальной. При этом мы ничего не уверяли, не руководствовались желанием заработать. Мы даже не были уверены, станет ли песня хитом. Мы все время находились в саморазвитии и хотели добиться творческого успеха, вот что самое главное. Это был ребенок, рожденный в любви. Есть такое ощущение, что в 90-е в поп-музыке артисты позволяли себе больше экспериментов, а публика к этому относилась благодушнее. Вам так не кажется? Объясняю. Страна переживала переходный период, стоимость денег была другая. Сегодня жизнь подорожала, ценности и обстоятельства поменялись. Сегодня о коммерции стали думать больше, чем о музыке. Приведу пример. Наша дочка, которая выступает под именем Шена, уже долгое время пытается пробиться с приличным материалом. Она выбрала такую стратегию. А у нее, по идее, должен быть некий Пригожин, который возьмет и понесет это все на себе. Лично мне нравится ее музыка, слова, образ, стиль. Но для того, чтобы эти песни зашли на широкую аудиторию, их нужно торпедировать. Нужен человек, который будет всем вокруг говорить, что это круто, и донесет это как минимум до 200 людей из индустрии. Вот смотрите, сколько Егор Крид бился, пока не появились «Самая-самая» и «Невеста». Сейчас зачастую заходит только то, что условно можно назвать частушками. Вот надо зайти сначала с частушки, а потом уже делать в творческом плане то, что считаешь нужным. Интервью брал Сергей Мудрик в 2020 году. Виктор Дробыш, автор песни. В конце 90-х я жил в Германии, а работал в Финляндии. Про Россию я ничего не знал, но мне нравилась одна певица Валерия. Когда я приехал в Россию в начале 2000-х, начал работать с Кристиной Арбакайте, с Авраамом Руссо. У меня всегда была мечта поработать с Валерией. При этом я даже не знал, что у нее какие-то проблемы, и она пропала на несколько лет. И потом вдруг прибегает ошарашенный Пригожин и говорит: «Она возвращается. Ее готовы все забрать себе, но кажется, она придет только туда, где есть музыка». Пригожин меня попросил достать что-нибудь деткой из заначки, я достал. Но это были еще не часики, а песня «Была любовь». С этого момента организовалось наше трио «Валерия, Пригожин, я». Над альбомом «Страна любви» мы работали с огромной любовью. Это было прекрасное время. Я был полностью пропитан этой историей. До смешного доходило. Помню, стою в аэропорту в очередь на посадку, и мне приходит в голову какая-то классная идея. Я начинаю ее напевать на диктофон, тут до меня доходит очередь, и сотрудница авиакомпании спрашивает: «Window aisle, место вам у окна или в проходе?» Я отвечаю: «Секунду», и продолжаю петь: «Не идет тебе черно-белый цвет?» Она повторяет вопрос, наверное, думает: «Вот ебанутый». А я на самом деле не ебанутый. Я песню написал, в чем дело теперь? Для часиков я написал куплет, а у припева слов не было. Я сделал очень дешевую демку на дешевом синтезаторе и позвонил Лере. Говорю: «Приезжайте, пожалуйста, мне кажется, это, сука, хит». Ну, я ей наигрываю, она сразу напевает. Говорит: «Здорово, но припев». «Но припева пока нет». Я звоню Ленке Стюф. Она говорит: «Есть припев, пиши». «Девочкой своею ты меня назови». И уже через 15 минут Лера поет песню целиком. А мы все сидим в мурашках, слушаем эту песню. И звукорежиссеры мне говорят: «Так, берем ее в работу, будем сейчас делать круто». Мы такие: «А что, сейчас не круто?» Они отвечают: «Ну это как, играет одна балалайка и барабанчики, слишком просто». Ну вот этот звук в начале, та-та-та-та-та-та-та, я до сих пор не понимаю, как ты её сыграл. Криво сыграл, неправильно, но так, как нужно было. Я звукорежиссерам сказал: «Не надо ничего делать, оно уже сделано». И Лера говорит: «А мне все нравится». И все. А с другими песнями бывает сидишь, думаешь: «Блин, может оркестр записать, гитаристов позвать живых, в Америку ее отправить». Но обычно, когда начинаешь загоняться, это значит, что уже какая-то хуйня, что круто уже не будет. Обычно все хиты идут вот как часики. Легко. Я считаю, что часики – это как «In the Army Now» у «Статус-кво» или как песня «Поворота машины времени». Это настолько крутая песня, что всю мою жизнь теперь меня преследуют ее переделки. То и дело звонят и просят разрешение дать. Даже сейчас молодежь обращается к песне, которой 17 лет. На мой взгляд, самая ценная песня для композитора – это та, которая помогла тебе, певца, вывести с одного уровня на другой. Не просто сделать ему продолжение на весну, на осень или на лето, а взять и, если говорить языком бизнеса, повысить его капитализацию. Вот «Часики» – именно такая песня. Еще у меня такие песни – это «Свет твоей любви» у Арбакайте, два ее дуэта с Авраамом Руссо, «Одиночество» у Славы и «Я тебе не верю» у Лепсы и Аллегровой. Музыкой я занимался с начала 70-х. Сначала записывал на слух ноты песен Deep Purple, Led Zeppelin, Whitesnake и прочих рок-групп. Для взрослых дядек, которые этого делать не умели. Потом играл в ансамблях разного уровня, в частности на танцах. Мы играли тех же Deep Purple, Машину Времени, Uriah Heep. Я считаю, это был неоценимый опыт. Кстати, потом, в начале 90-х, была забавная история. Я играл на клавишных в группе Санкт-Петербург, но на Новый год попросил своего коллегу, который с отличием закончил консерваторию, себя подменить в нескольких городах, поиграть те песенки. И когда я к ним вернулся, меня ждали как ясно солнышко. Выяснилось, что человек, который переиграл всего Листа, мог только нажать на кнопку и ждать, когда ему скажут, какую кнопку нажимать следующий. То есть это разные профессии. Продюсером я стал в 2000-е, и это был осознанный шаг. Я и сейчас считаю, если ты хочешь быть продюсером и делать эту работу по-честному, а не просто так себя называть, чтобы девочек хватать за жопу, ты должен пройти долгий путь как музыкант и как бизнесмен. Ведь если ты продюсер, человек фактически отдает свою жизнь в твои руки. А у музыкантов зачастую карьера, как у спортсменов, не очень долгая. Если мы говорим о женщинах в поп-музыке, совсем короткая. То есть ответственность у продюсера огромная. Поэтому, пусть я занимался музыкой с 6 лет, только в начале 2000-х, я решил, что имею право называть себя продюсером. У меня было уже столько маленьких побед, удачных песен, золотых пластинок, платиновых, и я взялся за четвертую фабрику звезд. Только когда ты понимаешь, как происходит подъем, как происходит падение, когда ты все испытал на своей шкуре, когда ты увидел, наконец, как певец на твоих глазах стал совсем другим человеком, или как твоя песня дала артисту следующий шаг к карьере, вот только тогда, тонко, интеллигентно, как это сделал я, ты можешь сказать: «Ёб твою мать, кажись, и я продюсер». Интервью брали Григорий Пророков в 2019 году и Евгения Офицерова в 2020.